Глава 209.1. Земли ядовитого огня. К счастью для толстого Ханя, он продолжил свой рассказ, не зная об опасности, которая грозила ему несколько мгновений назад. Девушка, с которой Чжан Ян знаком со старшей школы, собирается выйти за кого-то другого в этом мае. Кто вообще может чувствовать себя хорошо после такого? Сунь Синьюй, расслабившись, убрала кинжалы в ножны. Вэй Яньер была взволнована любопытством, поэтому попыталась разузнать больше. «Толстый, пожалуйста, расскажи поподробнее». Нарцисс с мечты тоже было крайне любопытно. Она умоляла выдать больше информации. «Расскажи, расскажи, толстый, перестань болтать». Чжан Ян, избив монстра до смерти, повернулся к толстому Ханю, чтобы сделать тому предупреждение. Толстый Хань, подняв обе руки, притворился беспомощным, говоря: «Маленький Ян, ты же знаешь, что моя воля слаба, особенно против находящихся здесь секс-бомб, блять». Но, подумав, Чжан Ян пришел к выводу, что толстый Хань не знает ничего, что не должен знать, поэтому просто оставил его в покое. Толстый Хань, широко улыбнувшись, начал рассказывать банде о том, что произошло в ночь вечера встречи выпускников. Слова, которые выходили из его рта, разумеется, многое перевернули с ног на голову. Он сделал Чжоу Канмина еще более коварным в своем рассказе. Тот, мол, использовал свои деньги, чтобы завладеть Чжао Хуэйшань, неявно пытался унизить Чжан Яна за столом, сформировав собой образ пары прелюбодеев, будучи подобны Симэн Цину, 1, и Пань Цзиньлянь, 2. Чжан Ян начал чувствовать некоторое беспокойство, слушая его. Если он написывал этих двоих, как Симэн Цина и Пань Цзиньлянь, не был ли он тогда в этой истории Удаланом? 3. Фу, это так отвратительно. Вэй Яньер немедленно воспарила, полное чувство острой справедливости. Если бы я знала об этом раньше, я бы пошла туда и дала бы этой бесстыдной парочке взрослых серьезную такую пощечину. Чжан Юй, как мне тебя жалко. Страстная нарцисс с мечты уже вытирала свои слезы, глаза ее покраснели и опухли. Уда, брат Чжан Юй, мир полон красочных цветов, не нужно уделять свою любовь только лишь одному цветку. Посмотри на нашу небольшую группу, полную девушек, таких же красивых, как цветы и нефрит. Почему ты отвергаешь то, что находится у тебя прямо под рукой, и вместо этого ищешь так далеко? Заговорил бесконечный звездный свет, не боясь смерти. Это кучка людишек. Чжан Ян вздохнул. Мое сердце не разбито. Хорошо, мы встречались сотни лет назад. Пожалуйста, прекратите строить предположения о моем прошлом. Не могу. Вэй Яньер, безжалостно засучив рукава, сказала: «Есть только один человек в этом мире, который может задирать нуба танка, и это я, Хаэм. Симэн Цин и Пань Цзиньлянь, просто подождите, пока я не доберусь до них и не разрушу их дом». Как всем показалось, маленькая девочка действительно была в своем репертуаре. Ханин Сюэ, рассмеявшись, сделала такое предложение: «Глупый Юй, если у вас будет еще один вечер встреч выпускников, я готова пойти и произвести хорошие впечатления о тебе. Просто дай мне 180 предметов серо-серебряного снаряжения, и на одну ночь я позволю тебе притвориться моим парнем. Сестра моя, ты сошла с праведного пути». Вэй Яньер, несколько раз похлопав Чжан Яна по плечу, сказала: «Мы здесь, чтобы влиться в общество, и правило номер один, которое всегда храним в наших сердцах, верность. Нуба Танг, я тебе помогу». Чжан Ян, недоверчиво уставившись на Хань Инсюэ, спросил: «Молодые и опасные, 4, эх, я понятия не имею, откуда она его скачала». Хань Инсюэ вздохнула, сдаваясь. После зачистки подземелья, у членов группы появилось свободное время. Чжан Ян вернулся в свой маленький магазинчик товаров. Взволнованные его предыдущим объявлением о желто-золотом аукционе, магазин был переполнен людьми, которые делали атмосферу очень оживленной. Он вызвал отчет о продажах, чтобы посмотреть, и тут же был ошеломлен увиденным. Его прибыль достигла 400 тысяч золотых монет. Сначала он даже не мог поверить своим глазам, но, подумав об этом, понял. На данный момент 8 главных городов в китайском регионе, все были объединены, и игроки могли попасть в любой из главных городов. Из точки телепортации, перемещение между этими городами было бесплатным. Поэтому, когда люди узнали, что в маленьком магазинчике товаров находились предметы желто-золотого снаряжения 60 уровня, игроки из других главных городов целенаправленно стали собираться в маленьком магазинчике товаров. После того, как он был переполнен, Всегда были люди, которые делали какие-то покупки, таким образом, покупка за покупкой, повысили количество продаж магазина. Это была единственная частная собственность во всем Китае, если не во всем мире. В дополнение к истории маленького магазинчика товаров, который продал с молотка ордер на улучшение гильдии, продажа желто-золотых предметов снаряжения 60-го уровня, сделали его еще более популярным. С таким успехом в повышении популярности магазина, было бы удивительно, если бы магазин не приносил подобную прибыль. Обменяв 270 тысяч золотых монет, заработанных вчера, и 400 тысяч золотых, которые он заработал сегодня, на наличные, учитывая сбережения Чжан Яна на его счету в размере 700 тысяч, в общей сложности, у него должно было получиться около 3 миллионов. Этой суммы денег, переведенной на счет Юйли, уже должно быть достаточно для того, чтобы вылечить ее мать. Спустя очень короткий промежуток времени, Юйли коротко ответила двумя словами: «Деньги получены». Она не сказала слов благодарности, скорее всего, потому, что чувствовала, что продает свое тело за деньги. Это была деловая сделка, ни больше, ни меньше. Она больше ничего не должна Чжан Яну. Вечером следующего дня, маленький магазинчик товаров начал свой второй, очень популярный аукцион, на котором на продажу были выставлены 3 предмета желто-золотого снаряжения. Игроки, одетые в полный комплект серо-серебряного снаряжения 40-го уровня, уже были редкостью. Магазин был мгновенно забит до предела игроками, знающими, что здесь будет проводиться продажа желто-золотого снаряжения 60-го уровня, которое, к тому же, являлось сетовыми предметами. У Чжан Яна не было выбора, ему пришлось принять некоторые меры. Игроки, чтобы попасть в магазин, должны были внести депозит в размере 500 тысяч золотых монет. Таким образом, он убрал большинство игроков, которые пришли, чтобы засвидетельствовать этот аукцион. Игроки могли вернуть свои деньги, когда покинули бы магазин, или могли делать ставки, используя внесенные деньги. После получасового аукциона все 3 предмета желто-золотого снаряжения были проданы. Среди предметов духовные сапоги были проданы с молотка по высокой цене в 760 тысяч золотых, охота на снайпера-гиганта были проданы по более низкой цене в 480 тысяч золотых. Оружие, как всегда, было ценнейшим из всех предметов, цена его продажи составила невероятные 970 тысяч золотых монет. Кажется, что заклинатели, как правило, богаче, вздохнул Чжан Ян. Прибыль в размере 2 миллионов золотых монет были поровну поделена между 8 членами группы, каждый из них получил свою долю в размере 250 тысяч золотых. Прибыли были так огромны, что Толстый Хань и другие улыбались настолько широко, что их глаза сузились и растянулись в одну прямую линию. Оставшиеся 210 тысяч золотых монет были внесены на счет гильдии для покрытия некоторых постоянных расходов. Спустя еще 2 дня, в одиноком пустынном дыме, наконец, появилось в общей сложности 20 игроков 50-го уровня. Чжан Ян поставил бесконечного звездного света и сотню выстрелов во главе группы, прежде всего, чтобы они занялись зачисткой земель ядовитого огня на нормальном и трудном режиме сложностей. Первой причиной была добыча снаряжения, а второй – ознакомление с поведением и навыками боссов, таким образом, создавая для них прочный фундамент для последующих зачисток данжа на смертельном режиме. Между тем, Чжан Ян, Толстый Хань, Вэй Янер, Сунь Синьюй, Ханин Сюй и Нарцисс Мечты отправились во дворец кентавров. Было бы нормально, откажись они от других боссов, но Зак, желто-золотой босс 50-го уровня, они ни в коем случае не упустят момент, когда он возрождается. После прокачки уровней и снаряжения, они были достаточно сильны, чтобы полностью уничтожить монстров и боссов во дворце кентавров. Раньше им потребовалось бы от 5 до 6 дней, чтобы покончить с этим данжем, но теперь одна ночь, вот все, что им было нужно, чтобы зачистить все подземелье. Одинокий пустынный дым потратил всего полдня на то, чтобы зачистить данж на нормальном уровне сложности, в то время как зачистка на трудном уровне сложности заняла 2 дня. Даже тогда им пришлось полагаться на Чжан Яна, чтобы получить зелье огнестойкости, прежде чем им удалось справиться с последним боссом, Рошаном Медным Молотом. Примечание Анлейта. 1. Симэнь Цин, похотливый и богатый человек из перевоплощения Золотого Лотоса, китайский роман, написанный ланлинским насмешником, который использовал деньги, чтобы переспать с женой другого человека, Пань Цзинлянь. 2. Пань Цзинлянь, полное вожделения и неверности, женщина из перевоплощения Золотого Лотоса, жена Удалана. 3. Удалан, человек из перевоплощения Золотого Лотоса, который был предан своей женой, Паньцзинлянь, пока сам он много и усердно работал, чтобы заработать деньги. 4. Молодые и опасные, печально известный, криминальный гонконгский триллер-боевик, изданный в 1996 году. Глава 209.2. Земли ядовитого огня. В течение этих двух дней, когда крупные гильдии направили свои основные силы на зачистку земель ядовитого огня, стоимость железной руды, железных слитков и прочных железных слитков тихо росла, никого не предупреждая. Железные слитки, которые поначалу продавались по цене в 2 золотых монеты за стак, которая всех устраивала, медленно увеличились в цене до 6 золотых монет за стак. Тем не менее железные слитки были в таком дефиците, что закончились даже на аукционе. Все нечестивые спекулянты уже получили новости о том, что игроки должны были отдать прочный железный слиток НПЦ, который стоял у входа в подземелье в обмен на иммунитет против разъедающего эффекта ядовитого огня. С тех пор они стали конкурировать в добыче железной руды, железных слитков и прочных железных слитков, ожидая, что когда больше людей достигнет 50 уровня, они смогут поднять цену на железные слитки еще больше. Хотя железная руда и была самым распространенным минеральным сырьем, но они не могли уместить такое огромное количество шахтеров. Кроме того, только локации 30 уровня и ниже могли бесконечно восстанавливать запасы руды. Опытный шахтер может добывать 80-100 кусков железной руды в час, но если в том же регионе будет много шахтеров, борющихся за эту руду, его выход будет значительно уменьшен. Несмотря на то, что шахтеры знали о высокой цене железных слитков, а рудные залежи обновлялись довольно часто, они быстро достигли максимальной производительности, которой было недостаточно. Спрос был выше предложения. Поэтому, хотя основная масса игроков все еще была 45 или около того уровня, сумасшедший сезон продаж прочных железных слитков уже начался. В конце концов, им понадобится целых 100 железных слитков, чтобы создать один прочный железный слиток. Это определенно превзошло ожидания Чжан Яна, поскольку он считал, что один прочный железный слиток можно будет продать лишь за 5 золотых за штуку. Но, судя по растущей прямо сейчас цене, много прочных железных слитков быстро продавалось по цене в 20 золотых, что заставляло его вздыхать со смешанными чувствами. Также было верно и то, что цена в 5 золотых монет за штуку была таковой в его предыдущей жизни, и это было примерно через 2,5 года после открытия сервера. Чжан Ян больше не колебался, сразу приказав Наталье начать продавать прочные железные слитки. Он не хотел быть слишком жадным, решив последовать основной цене в 12 золотых монет. Этого было бы достаточно. Всего за 2 дня маленький магазинчик товаров в общей сложности продал 130 тысяч прочных железных слитков. Количество продаж в первый день составило 50 тысяч, во второй же день продажи возросли до 80 тысяч. Общая прибыль маленького магазинчика товаров составила 1 300 000 золотых монет, и это за исключением аукционов по продаже ордера на улучшение гильдии и некоторого желто-золотого снаряжения, которые были особенными случаями. Эта прибыль в размере 1 300 000 золотых, целиком и полностью принадлежала Чжан Яну. Мгновенно обменяв золото на наличку, цифра на сберегательном счету Чжан Яна мгновенно выросла с жалких 7 тысяч долларов до 3 миллионов, а затем и до 6 900 000. Это было похоже на езду на американских горках. После непрерывных продаж прочных железных слитков, место на складе стало медленно освобождаться, что позволило Чжан Яну хранить больше зелий огнестойкости. В ночь на 15 октября Чжан Ян отобрал 20 игроков в соответствии с их классами, прежде чем возглавить группу по зачистке земель ядовитого огня. Динь, вы вошли в земли ядовитого огня, хардкорный режим. Переступив через порог подземелья, земли красного огня предстали перед глазами каждого. Время от времени, личинка поднималась на поверхность, выплевывая в небо страшные лучи света. Все пространство было окутано красным туманом, ухудшавшим видимость. У входа стоял толстый, метровый дварф, чья борода свободно текла к его груди с длинными заплетенными волосами. Имя дворфийский пророк Анклаэль, парила надпись прямо над его головой. Анклаэль, нормальный, гуманоидное существо, уровень, 1 хп, 50 защита, 10 НПЦ с желтым ником, неагрессивного типа. Эй, путешественники, чем вы занимаетесь? Пытаетесь пройти через эту область, полную огня и яда? О, Боже, как могут существовать такие глупые люди в этом мире, чтобы на самом деле пытаться пройти через эти земли? Вы так скоро хотите вернуться в объятия великого бога Титана? Анкл, увидав их, сразу же начал странно скулить. Сколько раз ваши мозги давили ослы, чтобы вы стали такими тупыми? Даже самый тупой зверь тупало намного умнее, нежели вы. Анкл брызгал своей слюной, словно мерцающими звездами, во все стороны, обе руки уперев в бедра и стоя в позе всезнайки. Бесконечный звездный свет и другие, завершив прохождение подземелья на нормальной и трудном режиме сложности, ожидали некоторые довольно злобные слова от этого НПЦ, восприняв это спокойно. Но вы и Янер, подобно фейерверку, если загорится, то точно взорвется. Она тут же была спровоцирована, достав свой топор, стала рычать на этого НПЦ. «Вонючий ты дварф, я разобью тебе башку этим топором, если ты продолжишь так говорить». Анкла, мгновенно взрываясь в гневе, указал пальцем на нос Вейянер, крича: «Маленькая сучка, как ты смеешь проявлять такое неуважение к великому Анклу?» Увидев то, насколько яростной была эта маленькая девочка, когда кричала на несчастного коротышку, Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал ей: «Малышка, будь я не твоем месте, я бы не стал трогать этого НПЦ». Вейянер, скривив губы в боевом рыке, сказала: «Чего тут бояться, это всего лишь дварф первого уровня». Несмотря на то, что она так говорила, девушка все равно убрала свой топор за спину. В таком редком случае она была довольно своенравна, чтобы успокоиться по совету Чжан Яна, но Анкла не хотел отпускать ее просто так, и с громким тьфу, он плюнул на ботинок маленькой девочки. «Аркх, ты маленький кусок дерьма, теперь я разозлился, как Вейянер могла вынести такое унижение?» Поэтому, вытащив свой топор из-за спины, она разделила НПЦ на две части. Пак, у НПЦ первого уровня была всего лишь 50 очков здоровья, он упал на землю всего лишь из-за легкого прикосновения. Вейянер была самоуверена, говоря: «Нуба-танк, этот вонючий НПЦ был никем иным, как зарезанный». Бум! Огромный коготь внезапно спустился с небес, превращая тело маленькой девочки в лепешку, с высветившимся значением урона в минус 100 тысяч. Половина ее раздавленного тела вошла в землю. Тело Анкла полностью исчезло, на его месте появился гигантский дракон. Все его тело было покрыто темно-синим чешуйками, похожей на гигантскую ящерицу с парой крыльев. Банда, стоявшая перед драконом, казалась маленькими карликами в сравнении с ним. Синий дракон, Тиседолк, неземной босс, класс дракона, уровень, ХП, защита. Итак, ваш мозг действительно был растоптан ослами, раз вы осмелились атаковать великого синего дракона. Синий дракон покачал головой с выражением лица, которое говорило: «Этот человек настолько глуп, что его уже не вылечить». Шуф, мелькнула вспышка синего света, гигантский дракон превратился обратно в дварфа. Ханинсюэ быстро спасла Вейянер. Она встала со слезами на глазах. «Вонючий нуба-танк, почему ты не предупредил меня о его способности трансформироваться? У меня даже не было шанса сказать это, прежде чем ты уже начал размахивать своим топором». Чжан Ян пытался сдержать смех. Вейянер стояла напротив него, надувшись и неустанно смотря на Анкла, но ее лицо внезапно засветилось, она сделала предложение: «Если мы убьем его, то дроп будет неземным снаряжением». Чжан Ян, разразившись смехом, ответил: «Разве ты не видела его атаку, которая нанесла тебе 100 тысяч урона? Ты действительно думаешь, что мы сможем его победить?» Вейянер, отчаянно вздохнув, пошла в одну сторону, начав там рисовать круги на земле, проклиная гигантского дракона, замаскировавшегося под дварфа. На самом деле, даже если игрокам удастся убиться НПЦ, никаких трофеев они не получат. В его предыдущей жизни, некоторые игроки 150 плюс уровня прошли весь путь назад, чтобы убить этого синего дракона, но они не получили даже пука. Тем не менее хранитель не мог сказать ей об этом. Чжан Ян подошел к Анклу и спросил: «О, великий голубой дракон, могу ли я обратиться к вашей великой мудрости, чтобы спросить о том, как нам пройти через эти обширные земли ядовитого огня?» Анкла, подняв свое хмурое лицо, с гордостью заговорил: «Вам действительно повезло, что вы меня встретили. Так совпало, что у меня есть некоторые зелья, которые помогут вам защититься от коррозии ядовитого огня. Тем не менее в обмен на них я хочу получить прочные железные слитки». Лицо гигантского дракона, замаскированного под дварфа, выражало жадность, Когда он заговорил об этом, Чжан Ян, повернувшись, улыбнулся и сказал: «Раса драконов определенно очень любит блестящие и сверкающие вещички. Они скупы, они только берут и ничего не отдают, довольно похожи на двух определенных членов нашей группы, скупых и мелочных». Вэй Янер была мгновенно спровоцирована, автоматически приняв это на свой счет, яростно огрызаясь на слова Чжан Яна. «Нубатанг, о ком это ты говоришь?» Все обменяли прочные железные слитки на благословение Энтла. Благословение Энтла позволяет противостоять коррозии ядовитого огня, эффект сохраняется даже после смерти. Длительность 5 часов, глава 211, соединение шести городов. Вперед! Чжан Ян отдал приказ двигаться вперед сразу после того, как все члены группы получили свои благословения. Понг, понг, понг. Примерно в 10 метрах от того места, где они сейчас стояли, густой туман стал рассеиваться, являя им гуманоидного каменного гиганта темно-красного цвета, высотой в 10 метров, может быть, даже выше. Каждый шаг его заставлял землю дрожать. Ядовитый огненный гигант, элитный, стихийное существо, уровень 54 хр, 1000000 защита, 600, рывок. Громко крикнул Чжан Ян, вытаскивая свой топор и толкая противника плечом, чтобы проверить его силу. Ао! Яростно проревел ядовитый огненный гигант, замахиваясь своими гигантскими кулаками на Чжан Яна. 2267. Всего лишь одним своим ударом он забрал шестую часть здоровья Чжан Яна. Об этом не стоило даже упоминать. Надо учитывать, что текущее значение показателя защиты Чжан Яна достигало 420 единиц, вместе с поглощением урона в 600 очков. Вот почему базовый урон монстра был уменьшен с примерно 4000 урона до 2000. Члены группы ополчились на монстра, встав в круг один за другим. Они принялись активировать свои атаки против ядовитого огненного гиганта. У ядовитого огненного гиганта был всего лишь один навык с эффектом опрокидывания, за которым следовала горящая ударная волна, наносившая 4000 очков урона всем целям в радиусе 20 метров. Однако с аурой Чжан Яна количество жизней всех игроков превысило 4000, совершенно точно не нужно было беспокоиться о том, что кто-то умрет. В общей сложности ДПС всей группы достиг отметки в 200 тысяч урона. Потребовалось меньше минуты, чтобы уничтожить ядовитого огненного гиганта с миллионом очков здоровья. Быстро уничтоженный монстр взорвался, распавшись на несколько каменных глыб и дропнув кусок кроваво-красного кристалла. Чжан Ян, расширив глаза, мгновенно поднял с земли этот кристалл. Огненный кристалл – специальный предмет, применение. Один огненный кристалл можно разделить на 10 осколков огненного кристалла. Вэй Янер и Хань Инсюэ, посмотрев друг на друга, обменялись зловещими улыбками. По мере продвижения группы вперед, они убили еще 4 ядовитых огненных гигантов. Вэй Янер и Хань Инсюэ фактически начали состязаться с Чжан Яном за огненные кристаллы. Эти кристаллы падали не каждый раз, но шанс их выпадения все равно был довольно высок, и из 5 монстров выпадали 4 огненных кристалла. Хань Инсюэ и Вэй Янер смогли урвать по одному для себя. Эти две девушки тут же гордо заулыбались. Они понятия не имели о том, для чего же нужны были эти огненные кристаллы, но увидев лицо Чжан Яна, обе пришли к выводу, что эти кристаллы должно быть очень ценные. Геометрия земель ядовитого огня походила на длинное извилистое змеиное тело, имевшее форму спирали, с 7 боссами на 3 завихрениях спирали. На первом завихрении располагалось 4 босса, в то время как на втором всего лишь 2, на третьем и последнем находился финальный босс, Рошан Медный Молот. Предыстория подземелья заключалась в том, что небольшое количество дворфов, предав свою расу, украв священные реликвии своего рода, в конечном итоге предложили себя демонам, став их клыками и когтями. Чжан Яну и банде понадобилось не очень много времени, чтобы добраться до входа в эту спираль. Он был похож на змеиную пасть, 2 ядовитых огненных гиганта охраняли вход, в то время по обе стороны дороги была лава, жар заставлял языки пламени касаться краев. Если игроки попадут в эту область, они будут получать 5000 огненного урона в секунду. Кроме того, две конечные точки тела змеи находились очень далеко друг от друга, по крайней мере, в сотнях метров. Проплыть все подземелья, чтобы добраться прямо до босса, казалось, было невозможно, по крайней мере, на данном этапе. Группа, высвободив свою мощь, уничтожила 2 монстров в кратчайшие сроки. Всего за полчаса они добрались до первого босса, с десятками огненных кристаллов в своих рюкзаках. Чжан Ян и другие основные члены его группы экипировали несколько предметов желто-золотого снаряжения. Несмотря на то, что это был смертельный режим, их снаряжение превращало его в прогулку по парку. Остальные игроки были тщательно отобраны из основной боевой силы гильдии, с хорошим осознанием боя и, самое главное, умением работать в команде и способностью выполнять приказы. Кроме того, эти игроки прошли это подземелье на нормальном и трудном режиме сложности, обладая определенными знаниями, касающимися понимания боссов, их навыков и привычек. Все путешествие было похоже на ломание сухих веток и палок. За короткий промежуток времени они уже добрались от первого до шестого босса, уничтожив их. С первого и второго боссов выпало только оружие с ограничением по классу, а начиная с третьего босса, стали выпадать предметы брони. Чжан Ян уже потерял интерес к серо-серебряному снаряжению, однако он был единственным хранителем во всей группе, что противоречило тому. Третий, пятый и шестой боссы дропнули только части сета ярости на хранителя, поэтому он мог лишь взять то, что давали бесплатно. К тому моменту, как они разобрались с шестым боссом, Чжан Ян и банда в общей сложности были уничтожены всего лишь три раза, что было замечательным результатом, учитывая сложность смертельного режима. Но монстров было просто слишком много, поэтому большую часть времени они тратили на уничтожение этих тварей. Чувствуя приближение утра, Чжан Ян объявил, что на сегодня хватит, и они продолжат в 7 вечера. Вернувшись в главный город, Чжан Ян сразу же вышел из игры и лег спать. На следующее утро Чжан Ян направился к идентификатору, идентифицировав у него три предмета серо-серебряного снаряжения. Шлем ярости, металлические перчатки ярости и металлические сапоги ярости. Все они были улучшены драгоценным камнем живучести 2 уровня. Его показатель здоровья достиг 13510 единиц. Вместе с аурой живучести. У игроков в китайском регионе дела шли неплохо. Их прогресс по зачистке земель ядовитого огня на смертельном режиме достигал значения равного 5 из 7. Имперское небо, багровая ярость, сияние и другие сильнейшие гильдии добились убийства 6 из 7 боссов, идя рука об руку вместе с одиноким пустынным дымом. Все они имели шанс прыгнуть через драконьи врата, став первой гильдией в китайском регионе, которая зачистит этот данж, получив достижение первой зачистки. Весь день Толстый Хань был очень встревожен по этому поводу, опасаясь внезапного момента, когда кто-то другой сможет инициировать системное уведомление о первой зачистке. Глава 210.2. Соединение 6 городов. Видя, что Чжан Ян неторопливо готовил свои зелья, Толстый Хань больше не мог сдерживаться, спрашивая его: «Брат Ян, как ты вообще можешь не беспокоиться? Это достижение первой зачистки, и все находятся в одном боссе от него, это достижение не должно достаться другим». Чжан Ян, даже не подняв взгляда, сказал: «Разве беспокойство имеет значение?» Толстый Хань, тут же закатив глаза, сказал: «Ну, уже прошло полдня, как говорится в древней пословице. Император не беспокоится, а евнухи уже переживают до смерти. Ха-ха, заметь, это ты сказал, а не я. Заткнись, я просыпаюсь каждый день со стояком, указывающим на звезды. Евнух не свою задницу». К счастью для него, после целого дня, не было никаких признаков какого-либо серверного уведомления в мировом канале, и Толстый Хань, наконец, расслабился, выпустив вздох облегчения. Он начал подталкивать Чжан Яна к тому, чтобы уже начал собирать членов группы, поскольку уже было пора. Но Вэй Янер вытянула Чжан Яна, чтобы тот идентифицировал ее снаряжение. «Что посеешь, то и пожнешь» — это был основный принцип Вэй Янер и Хань Инсюэ. Однако иметь возможность тратить чужие деньги, не тратя ни копейки своих, было намного лучше. Разумеется, эти две дамы были стандартными мошенниками друзей и единомышленников, им было наплевать на обычных людей. Слова Вэй Янер звучали так: «Нуба Танг, я пришла к тебе, потому что хорошего о тебе мнения. Ладно, когда у тебя есть деньги, ты должен делиться ими с другими». Позже, в 7 часов вечера, когда Толстый Хань так пристально следит за новыми игроками, что его глаза были налиты кровью, когда группа собралась, они самолетом направились к крепости Тукула. Поскольку Чжан Ян обладал привилегиями городского ордера на телепортацию в город, естественно, ему не нужно было проделывать весь этот путь вместе с бандой, он использовал этот небольшой промежуток свободного времени, чтобы создать несколько стаков зелий огнестойкости. После того, Как Хань Инсюэ и остальные прибыли в крепость Тукула, он телепортировался в комнату владельца крепости, войдя в подземелье вместе со всеми. Подземельем, рассчитанным на 20 игроков, нужно было 3 дня, чтобы обновиться, поэтому банде нужно было всего лишь найти Анкла, чтобы выторговать его баф, прежде чем отправиться в путешествие по бескрайним равнинам прямо к тому месту, где находился шестой босс. А потом, прежде чем столкнуться с финальным боссом, Рошаном Медным Молотом, разобраться с последними группами монстров. «Маленькая сестренка, ты опять забыла активировать свою ауру», напомнил ей Чжан Ян. «Ой», Вэй Яньер быстро взмахнул обеими руками, и поток золотого света, пройдя вниз по ее телу, растянулся на 30 метров, пока свет медленно угасал, все получили 2% увеличение показателя силы. «Нуба-танк, когда мы сможем получить драгоценные камни для улучшения навыков ауры?» Чжан Ян задумался, прежде чем дать ответ. «Серо-серебряные и выше полевые боссы могут дропнуть камни ауры. Когда земли ядовитого огня будут зачищены, мы замахнемся на полевых боссов». «Замечательно». Вэй Яньер закивала головой так, словно завтра не существовало. «Ах да, глупый Юй, так что там такое с боевой системой на маунтах?» — вдруг спросила Хань Инсюэ. «Да, после сражения за крепость я слишком устал и сразу вышел из игры. Я тоже хотел об этом спросить». Спросил то же самое бесконечный звездный свет. Чжан Ян, нахмурившись, спросил их: «Вы, ребята, сами на официальный сайт не заходили?» Члены банды тихо покачали головой влево-вправо, пока сотня выстрелов, улыбнувшись, не сказал: «Все равно лучше услышать это от тебя. Это избавляет нас от необходимости искать нужную информацию. Какого хера, вы ленивая кучка ленивых людей?» Чжан Ян без конца качал головой, затем он сказал: «Боевая система на маунтах – это хорошая вещь. Наши личные маунты, которых мы купили у НПЦ, называются обычными маунта или небоевыми. Оседлав наших маунтов, мы не можем атаковать или выполнять какие-либо действия, способные нанести урон. Для того, чтобы вступить в бой, мы, в первую очередь, должны отозвать нашего маунта». Хань Инсюэ сразу же поняла, говоря: «Тогда боевые маунты позволят игрокам скакать верхом на маунтах во время боя?» «Да, суть заключается в этом, но эти маунты намного сильнее». Чжан Ян, восстанавливая образы в своей голове, сказал: «Игроки, оседлав своих боевых маунтов, могут не только атаковать, сидя верхом на них, но и делиться с ними очками здоровья. Кроме того, у этих маунтов будут свои показатели атаки, подобно питомцам охотника». «Вау, Нуба-танк, почему ты не сказал об этом раньше? Если бы каждый из нас был здесь со своими маунтами, мы бы смогли уже зачистить этот данж», — взволнованно ворчала Вэй Яньер. Чжан Ян, снова покачав головой, сказал: «Во-первых, боевые маунты — это не питомцы охотников, они не могут быть призваны в определенных областях, что делает их совершенно бесполезными, например, в подземельях, на арене и в помещениях. Во-вторых, боевые маунты — это не тигры или львы, которые могут быть легко приручены, чтобы стать вашим маунтом. Только звери, отмеченные как редкие, могут быть пойманы с помощью запечатывающих поводьев, которые можно будет приобрести в магазинах. После успешного запечатывания, только эти звери смогут стать вашими боевыми маунтами». Он сделал паузу, внезапно задумавшись о том питомце, красном драконе, которого в будущем должен был заполучить сотня выстрелов. Возможно ли, что это очень необычная редкая раса драконов? Сразу после того, как сотня выстрелов приручила этого маунта, бесчисленное множество других игроков класса охотник пытались приручить себе драконов, сделав их питомцами, но никому не удалось. Даже если бы шанс успеха был низок настолько, насколько это было возможно, учитывая такое количество охотников, шанс должен был быть, если только это не было чем-то, что никогда не сможет быть покорено охотником. Если это реальный случай, то у каждого будет шанс приручить дракона. Однако игроки неохотничьего класса смогут использовать его только в качестве своего боевого маунта. Когда игроки находятся верхом на маунте, очки здоровья игрока и маунта складываются. Кроме того, у маунта будут свои собственные навыки. Тип навыков, разумеется, будет зависеть от приручаемого монстра. В качестве примера возьмем громового леопарда, который может использовать дальнобойную атаку в виде луча плазмы. Он должен сохранить этот навык после того, Как будет прирученный станет маунтом. Глава 211.1. Рошан Медный Молот. Это значит, что все игроки могут завести себе маленьких питомцев, как охотники. Чжан Ян, покачав головой, продолжил объяснять. У маунтов есть много различных ограничений, они могут выполнять свои функции только и только тогда, когда игрок едет верхом на них. Как только он спешится, маунт сразу же исчезнет, в отличие от драгоценных питомцев-охотников, которые могут продолжать атаковать отдельно от своего хозяина. Только охотники могут использовать своих маунтов в качестве своих питомцев. Вау, это тоже довольно неплохо, нуба-танк, давай завтра пойдем поймаем парочку боевых маунтов. Вы и я нервно мгновение показалась счастливой, она очень любила собирать маунтов, даже если у маунта не было никаких особых способностей, она все равно сделала бы все возможное, чтобы его заполучить. Давайте не будем забывать, что боевой маунт мог увеличить максимальное количество очков здоровья, следовательно увеличивая и боевую мощь игрока. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал, «Маленькая девочка, ты действительно думаешь, что захватить боевого маунта так просто? Во-первых, слово «редкий» уже способно доставить сильную головную боль. Кто бы не хотел получить себе боевого маунта, когда ты столкнешься с одним таким монстром? Первое, что тебе нужно будет сделать, немедленно использовать запечатывающие поводья, чтобы попытаться захватить его, все остальное зависит исключительно от твоей удачи. Хе-хе, моя удача всегда была отличной. Вэйянер показала свои зубы, улыбнувшись. Просто подожди и увидишь, нуба-танк, я вернусь сюда с пойманным злым драконом, что находится у входа в это подземелье, и когда я это сделаю, то отправлю тебя на тот свет одним ударом своего новоиспеченного питомца. Глупенькая маленькая девочка, все боевые маунты, которых ты сможешь захватить, будут понижены до нулевого уровня, так что можешь поберечь свои силы. Чжан Ян моментально разрушил прекрасную мечту Вэйянер. Сотня выстрелов, быстро спросил Чжан Яна. То есть мы можем поднимать уровни наших боевых маунтов? Да. Чжан Ян, кивнув, продолжил. Как и питомцы охотников, они могут получать уровень, пока получают опыт. Кроме того, количество очков опыта, которое необходимо для того, чтобы уровень боевого маунта был повышен, намного меньше по сравнению с тем количеством очков опыта, которое требуется игроку. Тем не менее, уровень маунта не может превышать уровень самого игрока. То же самое, что и в случае с питомцами охотника. Банда с самого начала знала не очень много касаемо боевых маунтов, поэтому они легко были тронуты тем, что только что сказал Чжан Ян, один из рыцарей-целителей, которого звали «Девять дней грома», спросил, «Гильдмастер, может ли закончиться захват боевого маунта неудачей?» Чжан Ян, кивнув, сказал, «Вполне может быть, и количество таких неудач при захвате боевого маунта ограничено. Любой маунт, которого можно захватить, монстр с зеленым именем, однако, после 10 неудачных попыток захвата, его ник станет красным, и к тому времени его уже никогда нельзя будет запечатать. Здравствуйте, дамы и господа, мы здесь, чтобы уничтожить босса или поговорить о захвате маунтов. Поторопитесь. Думаете, никто другой не сможет вырвать у нас из рук первую зачистку? Единственное, что сейчас беспокоило толстого Ханя, достижение первой зачистки. Ах да, сотня выстрелов, постучав себе по лбу, сказал Чжан Юй. Представитель рекламной фирмы Фара Циан Елицтранец связался со мной, выразив свою заинтересованность в спонсировании нашей гильдии. Все, что нам нужно сделать, когда мы получим достижение первой зачистки, мы должны зарегистрировать название нашей гильдии в списке достижения первой зачистки после их имени. Фара Циан Елицтранец, одинокий пустынный дым. За каждое достижение первой зачистки, которое мы получим, нам будут выплачиваться 300 тысяч, каждый раз, когда имя нашей гильдии попадает в список быстрейших зачисток, мы будем получать 100 тысяч. Елы-палы, ты уже согласился? Это действительно потрясающие новости. Толстый Хань мгновенно подорвался, начав теребить сотню выстрелов за плечи. Сотня выстрелов, покачав головой, сказал, такое решение, разумеется, должен принимать Чжан Юй. Чжан Ян сделал его ответственным по административным вопросам. Это было своего рода жестом доверия, который позволял ему принимать решение самому. Конечно, было бы естественно, если бы такое важное решение принял гильдмастер. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал, «Они на самом деле настолько скупы, Раз решили купить нас за 300 тысяч, толстый Хань моментально ударил себя по лбу, это было верно, каждый из них уже зарабатывал по миллиону или даже больше, просто разделяя доходы от продаж снаряжения. Конечно, получение 300 тысяч могло показаться привлекательным, однако, с 10 игроками в группе, каждый из них получит всего лишь 30. Кроме того, согласно игровым правилам, каждое подземелье рассчитано на 10 уровней, начиная с 50 уровня, на получение одного уровня потребуется примерно 7 дней, таким образом, вероятно, потребуется около 2 месяцев, чтобы получить одно достижение первой зачистки. Поэтому, чтобы получать деньги на регулярной основе, игроки могли положиться только на быстрейшие зачистки. Однако и быстрейшие зачистки тоже были ограничены, поскольку зачистить максимально быстро можно только используя кратчайшие маршруты, самые быстрые убийства, правильное расположение группы. А с таким количеством конкурирующих гильдий, гильдия сможет получить быстрейшую зачистку максимум 3-4 раза. Таким образом, игроки должны быть уже благодарным, если смогут зарабатывать 10-20 тысяч в месяц. Для обычных игроков, заработок в 10-20 тысяч считался довольно хорошим. Но толстые Хани и банда уже так зажрались, что насытить их было не так-то просто. Такая небольшая сумма в их глазах не имеет никакого значения. Хань Инсию, немного расширив глаза, сказала: «Богатую воду не следует выпускать из своих полей. Один, пожалуйста, позволить нам стать спонсорами гильдии. Вы, девочки». Сотня выстрелов смотрел на Хань Инсюэ, испытывая некоторое замешательство по поводу того, что она только что сказала. Хань Инсюэ, слегка улыбнувшись, сказала: «У отца Янер есть своя компания, я владею частью ее акций, а эта игра Год Эсмерцли прямо сейчас просто процветает, это будет отличной рекламой для компании. Кузина, тебе не стоит быть такой скромной, ты владеешь 55% акций, это больше, чем у моего отца». Вэй Янер сразу же сказала: «Ну, Батанг, разве ты не убит горем? А я отдам тебе свою кузину, и тебе не придется просить спонсорские деньги. Ха-ха-ха». Рассмеялась банда. В тот же момент, смертельный взгляд Сунь Синьюй пронесся через всю комнату. «Ты, маленькое отродье, чтобы сэкономить немного денег, ты осмелилась меня продать?» Хань Инсюэ взглянула на Вэй Янер, но та, наплевав на это, ответила со смешным лицом: «Работа, есть работа, личные дела, есть личные дела, эти две вещи не должны смешиваться. Так вот как это будет. Я скажу представителю рекламного отдела моей компании связаться с тобой». «Хорошо, просто найдите сотню выстрелов, после того, как закончите с переговорами, и сообщите мне». Примечание Анлейта. 1. Богатую воду не следует выпускать из своих полей, выгоды всегда должны сохраняться для своих людей. Глава 211.2. Рошан Медный Молот. «Эй, ребята, мы собираемся сражаться с боссом или нет?» Слезы текли по лицу толстого Ханя. Болтая, члены группы продвигались все глубже в подземелье, прошло еще полчаса, которые они потратили на зачистку этого района от монстров. Наконец, они предстали перед последним боссом. Площадка для сражения с боссом была огромной, как торговый центр, прямо посередине стоял сам босс, вокруг которого не было ни одного монстра. Рошан Медный Молот, король пылающих дворфов, серо-серебряный, гуманоид, уровень 58 НР. 5000000 защита. 600 босс был одет в чрезвычайно толстую броню, в правой руке он держал большой топор, кожа его была темно-красного цвета. Стоя в кипящем тумане, он был похож на горящее пламя. Как и в двух других режимах, босс ничем не отличается, кроме разве что увеличенного урона. Чжан Ян также решил рассказать тактику боя с ним, поскольку Хань Инсюэ и некоторые другие члены группы не зачищали это подземелье раньше. Среди навыков этого босса, наиболее смертоносным является его принудительная телепортация. Случайным образом он будет телепортировать 4 игроков в 100 метрах от себя, накладывая на каждого из них дебаф «Цепь горящего пламени». Игроки, на которых будет наложена «Цепь горящего пламени», будут наносить друг другу 2000 огненного урона в секунду, если расстояние между ними будет меньше 30 метров. Таким образом, трюк заключается в том, что 4 игрока, которые попали под действие цепи горящего пламени, должны бежать в разные стороны, пока не окажутся на безопасном расстоянии, прежде чем запекутся до хрустящей корочки. Чжан Ян, осмотрев банду, сказал: «Настало время проверить ваше взаимопонимание и командную работу, Если два или три человека побегут в одном направлении, кто из них должен будет отступить? Нужно среагировать как можно быстрее, решиться и побежать в другом направлении. Обратите внимание, что это хардкорный режим. Если на трудном у вас было 5 секунд, чтобы среагировать, то здесь у вас будет всего лишь 3 секунды. О, глупый Юй, неудивительно, что ты хотел добыть рецепт зелья огнестойкости. Теперь я понимаю, для чего его можно использовать. Ханин Сюэ вдруг поняла, мгновенно закатывая глаза и смотря на Чжан Яна. Ты скупой маленький кусок, теперь ты собираешься заработать еще одну большую кипу денег. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: как только мы столкнемся с боссом, просто выпейте зелье огнестойкости, чтобы предотвратить любые осложнения в будущем. Зелья огнестойкости могут уменьшить получаемый огненный урон на 600 единиц, а это может очень нас выручить. Чтобы победить этого босса, иметь зелье огнестойкости было не обязательно, но, без сомнения, зелья огнестойкости, очевидно, могут уменьшить сложность сражения с боссом. Кроме цепи горящего пламени, другая сложность этого босса начнется тогда, когда он наложит на танка дебаф, уменьшающий эффективность получаемого исцеления на 50%. Разумеется, я сделаю все возможное, чтобы принять этот дебаф на себя. Священник должен сохранить святой щит. Как только босс наложит на меня дебаф, вы должны использовать на мне святой щит, поскольку он поглощает урон, а не лечит. Эффект дебафа должен быть сведен к нулю. Чжан Ян, несколько раз хлопнув в ладоши, сказал: хорошо, нет смысла повторять эти инструкции 1000 или 10 000 раз. Будет понятнее, когда мы попробуем сразиться с ним на практике. Пейте зелье, и мы начнем. Чжан Ян достал бутылек с зельем огнестойкости, сделав глоток, он опустошил весь пузырек, а затем, вытащив топор, быстро, размашистыми шагами направился к боссу. Кто вы, люди? Как вы смеете вторгаться в мои земли пылающих дворфов? Хотя это не имеет никакого значения, все, что я должен сделать, уничтожить каждого из вас. Рошан взмахнул топором, который был в 3 раза больше его самого, идя навстречу рвущимся игрокам. Я, Рошан, король пылающих дворфов, запомните мое имя, ибо тот, кто носит его, отправит вас навстречу к владыке ада. А ты еще тот пустослов. Вэй Янер высунула и показала ему язык. Чжан Ян, используя рывок, с характерным свистом врезался в босса, размахивая своим боевым топором и яростно рубя противника. Вэй Янер, не желая отставать от него, немедленно использовала свой рывок и, размахивая своим топором, вовсю резала и рубила босса. 5480. Топором отмахнувшись от Чжан Яна, босс нанес ему огромное количество урона. Такой урон мог наносить лишь босс с уроном в 8 или больше 1000 урона. К счастью, Рошан классифицировался как босс типа Берсерк, его скорость атаки не так высока, и на одну атаку ему требуется около 3 секунд. С 4 целителями в группе, они могли, не торопясь, полностью восстановить здоровье Чжан Яна в кратчайшие сроки. Бушующее пламя, помоги мне зажарить этих никчемных людишек до хрустящей корочки. Битва продолжалась уже некоторое время, когда Рошан, взревев, высоко поднял свой топор. В пылающем пламени его топора родились 4 цепи, разделившись, они попали в бесконечного звездного света, дерзкого монаха, небесное погребение и леди Байду. В мгновение ока, 4 игроков сразу же исчезли с тех мест, где они стояли, появившись в 100 метрах от босса на 7 часов от него. Бам! 4 потока огня взрывами поднялись вверх, вспыхивая прямо над 4 игроками, нанося им урон, начиная с -1400 до -1050. Поскольку бесконечный звездный свет был защитником, который обладал естественным 75% снижением урона, он получал наименьший урон среди 4 игроков. Бегите, быстрее! 4 игрока быстро рванули со своих мест, но лишь небесный погребен побежал на запад, остальные же 3 побежали в одном направлении. Какого хера? Дерзкий монах, леди Байду, перестаньте приставать к моей заднице. Сейчас же меняйте свое направление, я не хочу умирать из-за вас двоих. Громко кричал бесконечный звездный свет, выпивая бутылек с красным зельем. Солнце ПЛ, леди Байду, тебе так понравилась моя задница? Разворачивайся, разворачивайся. 1400, 1400, 1050. Такие значения урона последовательно появились прямо над головами 3 игроков, пока они пытались разделиться. Тем не менее у леди Байду было наименьшее количество очков здоровья, всего лишь чуть больше 5000. Несмотря на то, что она выпила бутылку красного зелья, девушка могла продержаться еще всего лишь один тик. 5 секунд спустя, все ее очки здоровья были сожжены, она заскользила лицом по полу, умерев на середине пути. Когда леди Байду умерла, бесконечный звездный свет больше не был в опасности, радостно закричав, он сказал: «У меня очень много очков здоровья, если вы побежите за мной в следующий раз, я никуда не пойду, остальные сгорят, если не уберутся от меня подальше». Глава 212.1. Шелковистый мягкий бюстгальтер. «Черт возьми, чувак, ты бесстыдное отродье, разве ты не подталкиваешь других людей стать жертвой?» Толстый Хань вступил в конфликт со смешанными чувствами, одновременно смеясь и ругая его. В течение такого короткого периода времени один игрок был убит, остальные же 3 ожидали, пока истечет время действия цепи горящего пламени, прежде чем смогли вернуться в группу и начать делать то, что должны были. Затем Чжан Ян сказал: «Толстый, охотникам справиться с этим легче всего, когда им нужно избежать эффект цепи горящего пламени, им достаточно сделать всего один кувырок, и они сразу окажутся в 10 метрах от других игроков». «Ах, да, я действительно забыл использовать кувырок». Дерзкий монах сильно ударил себя по лбу, его лицо выглядело так, словно он только что проснулся ото сна. Прошло всего лишь 30 секунд перед тем, как Рошан активировал вторую цепь горящего пламени, случайным образом выбрав 4 игроков и телепортировав их на 100 метров. На этот раз игроки оказались на 12 часах. Целителям было тяжело. Это было похоже на игру в догонялки. Они не имели понятия, кого из 4 горящих членов группы нужно было лечить первым. Поскольку место, куда перемещались игроки, выбиралось случайным образом, они не могли заранее узнать место, куда будут телепортированы несчастные цели, чтобы восстановить их здоровье. Поэтому лучшее, что они могли сделать, исцелять того, кого могут. По сравнению с первой телепортацией, на этот раз, игроки сработали намного лучше, или, мы должны сказать, что они были намного удачливее. С самого начала игроки выбрали 4 разных направления, хотя скорость их и была не одинакова, благодаря использованию красных зелий и зелий огнестойкости, все сумели дожить до того момента, когда оказались на расстоянии более 30 метров друг от друга. Хотя у босса и был разрушительный удар, который уменьшал получаемое исцеление, он ничего не мог сделать против Чжан Яна и Ханин Сюэ, поскольку оба игрока уже обладали несколькими предметами желто-золотого снаряжения, и просто играли с боссом. Он не представлял большой угрозы этим игрокам, единственное, что могло доставить проблемы, телепортации босса. При третьей телепортации был убит еще один игрок. На четвертой телепортации, к большому сожалению, 4 незадачливых игроков начали бежать в одном направлении и, уже осознав свою ошибку, одновременно развернулись, а затем еще раз. Это продолжалось некоторое время, 4 игрока постоянно бегали друг с другом. В конце концов, все, кроме одного, погибли. Этот игрок выжил из-за своей очень длинной полоски здоровья, если не почему-то еще. На 5-й телепортации ни один игрок не умер. На 6-й, после 11 телепортаций в общей сложности было убито 9 членов группы, в то время как у босса оставалось еще 38% здоровья. Это не сильно повлияло на их урон, поскольку погибшие члены группы не были основной силой. 8 главных членов группы Чжан Яна, все еще оставалась надежда перевернуть стол. Ну и как это было? Я был прав, не так ли? Нельзя умереть с длинной полоской здоровья. Бесконечный звездный свет считался счастливчиком среди неудачников. В общей сложности за 11 телепортаций, которые сделал босс, бесконечный звездный свет был выбран целью в 6 из них. С его длинной полоской здоровья, остальные 3 игрока были зажарены до хрустящей корочки, он сумел выжить самым неодобрительным образом. Потеряйся, какая от тебя польза, если ты выживаешь, но не можешь нанести даже чуть-чуть урона, сказал сотня выстрелов с явным отвращением, прекрасно чувствовавшимся в его голосе. Горящие пламя испепели их всех. Рошан, снова подняв свой топор, активировал 12-ю телепортацию своим навыком. На этот раз своими целями он решил избрать Ханин Сюэ, Вэй Янер, милую фантазию и дерзкого монаха. Изначально в группе было 4 целителя. Один из них был убит во время предыдущей телепортации. На этой телепортации Рошан выбрал 2 сильных целителей, Ханин Сюэ и милую фантазию. Всего лишь за одно мгновение, группа осталась всего лишь с одним святым рыцарем, которого звали половина грамма не 2 юаня, он должен был исцелять Чжан Яна. И именно сейчас, не в какой-нибудь другой момент, а прямо сейчас, Чжан Ян попал под отрицательный эффект разрушительного удара. Это была, вероятно, самая тяжелая ситуация, в которую они попали с самого начала битвы. Чжан Ян быстро призвал свою слугу Чистый Лотос, активировав навык замены. Он мгновенно получил 5-секундную неуязвимость, сводя на нет все негативные эффекты, которые были на него наложены. Сделав это, он тем самым позволил святому рыцарю половина грамма не 2 юаня исцелять его без перерыва, пока они ожидали возвращения Хань Инсюэ и милой фантазии в строй. Кроме того, как только выбранные игроки были телепортированы, они сразу же стали убегать, подобно безголовым цыплятам. У Хань Инсюэ никогда не было никакого чувства направления. Она, активировав и окружив себя щитом, исцелила себя, а затем, буквально закрыв глаза, побежала вперед, несмотря на то, а был ли кто-нибудь перед ней. В результате, дерзкий монах, к сожалению, оказался в довольно трагичной ситуации. Он уже использовал кувырок, чтобы оторваться от других игроков, сразу же после того, как они были телепортированы. Вэй Яньер и милая фантазия уже бежали в разных направлениях, однако, Хань Инсюэ своими размашистыми шагами быстро догнала дерзкого монаха. Дерзкий монах моментально запаниковал, он быстро закричал настолько громко, насколько только мог: «Вице-гильдмастер, вы бежите в неправильном направлении, повернитесь, повернитесь». Хань Инсюэ, прислушавшись к его крикам, повернулась, правда, проблема была в том, что это был поворот не на 180 градусов, а на 360, после чего она так и продолжала бежать прямиком к дерзкому монаху. Хотя зелье огнестойкости довольно хорошо уменьшало получаемый от огня урон, это могло продлить его жизнь с 3 до 5 секунд. Хотя дерзкий монах уже выпил красное зелье с дополнительным исцелением от Хань Инсюэ, он все равно не смог удержать ее от того, что она сожгла его задницу, поэтому, в конечном итоге, парень все-таки был запечен до хрустящей корочки. «Ха-ха-ха!» – рассмеялась Вэй Яньер, прижимая руки к своему животу. Она сказала: «Кузина, ты действительно настоящее зло. То, что ты зажаривала другого, это уже было достаточно плохо, но ты даже исцеляла его, таким образом продлевая ему страдания. Я не могу перестать смеяться. Ты станешь причиной моей смерти. Ты тайный крот, который был заслан в нашу армию. Я уничтожу тебя во имя Луны, один». Чжан Ян мог только лишь горько улыбнуться ее невероятно плохому чувству направления. Он сказал: «Ведьмин снег, в следующий раз, когда тебя снова выберут, просто стой на месте и никуда не беги, исцеляй себя и стой на месте». Хань Инсюэ, улыбнувшись с чувством вины, сказала: «Мне так жаль, дерзкий монах, все, все в порядке». Дерзкий монах безропотно принял свою жалкую судьбу. «Если я умру под цветком пиона, я все равно буду очарователен как призрак. 2. Королевский снег, ты можешь взорвать меня до смерти, я не буду против». Бесконечный звездный свет кричал, как настоящий маньяк: «ТЦ, звездный свет, милый снежок, это тип брата Яна, ты просто свалив тень». Если бы они пошли на этот рейд, не взяв с собой зелье огнестойкости, к этому моменту вся группа уже могла бы быть полностью уничтожена. Никогда не недооценивайте зелье, которое может увеличить время выживания игроков всего лишь на 2 секунды, поскольку игроки в Got S Mirrorsly могут достичь скорости 10 метров в секунду, если будут бежать изо всех сил. Эта игра всех превратила в олимпийских бегунов. 2 секунды позволит игрокам пробежать дополнительные 20 метров, а если 4 игрока будут бежать в 4 разных направлениях, то они определенно смогут избежать действия цепи горящего пламени в кратчайшие сроки. Конечно, это можно было сделать и без зелья огнестойкости, но это потребует абсолютного взаимопонимания между игроками и идеальной командной работы. Нет никаких сомнений в том, что зелья огнестойкости значительно уменьшают сложность босса, позволяя допустить больше ошибок. 30%, 20%, 10%. В итоге, после этого были убиты еще 2 игрока, а группа тем временем успешно опустила планку здоровья босса ниже отметки в 10%. «Вы, жалкие, презренные насекомые, смогли зайти так далеко. Проклинаю вас, я покажу, что значит разозлить короля дворфов». Рошан издал рев, сотрясший небеса. Он поднял руки, в которых держал топор, высоко к небу. Все его тело мгновенно стало пульсировать, а над ним появился кроваво-красный ореол. Динь. Рошан пробудил силу древних королей, наносимый им урон увеличен на 50%. Примечание Анлейта. 1. Я уничтожу тебя во имя Луны, это отсылка из Сайлорман, в оригинале звучит так. Я накажу тебя во имя Луны. 2. Если я умру под цветком пиона, я все равно буду очарователен как призрак. Это означает, что человек готов умереть за красивых женщин. Глава 212.2. Шелковистый мягкий бюстгальтер. Сын снайпера. Босс вошел в режим берсерка. Отчаянно кричал толстый хань. Это странно, в обычном и трудном режиме босс не делал ничего подобного. Почесал голову сотня выстрелов, с трудом понимая происходящее, поскольку группы, которые занимались зачисткой этого подземелья на нормальном и трудном режиме сложностей, возглавлял он и бесконечный звездный свет. Именно поэтому этот режим и называют хардкорным, ответил ему Чжан Ян. 8534. После того, как босс впал в режим берсерка, урон от его атак значительно увеличился, урон от его основной атаки резко возрос до целых 12 тысяч урона, и только лишь топовый танк гильдии мог выдержать шквал его атак. И этим танком, разумеется, был Чжан Ян. Ускорьтесь. После того, как босс вошел в режим берсерка, не было никакого способа, чтобы кайтить и танковать босса, одна атака которого превышала отметку в 8000 урона, прибавить еще и использование боссом разрушительного удара, который уменьшал получаемое исцеление, Чжан Ян все еще мог купить немного времени, используя свои экстренные навыки, но даже он не сможет держаться бесконечно. Единственный оставшийся им вариант – ускорить убийство босса. Горящее пламя, испепели этих насекомых. Рошан снова прокричал эту заезженную фразу, делая свой фокус-покус с телепортацией. В тот же момент, Сунь Синьюй, половина грамма не 2 юаня, сотня выстрелов и милая фантазия были телепортированы и находились на 3 часа в 100 метрах от босса. Пак, как только вспыхнули огненные искры, все они стали получать урон в 2400 единиц. Когда босс вошел в режим берсерка, урон, наносимый эффектом цепи горящего пламени, также увеличился на 50%. Быстро активируя свой кувырок, сотня выстрелов мгновенно ушел на 10 метров. Продолжая бежать, он обернулся, чтобы посмотреть, а не бежит ли за ним кто-нибудь другой. Таких людей не было. Половина грамма не 2 юаня тоже бежал один в выбранном направлении. Однако, Сунь Синью и милая фантазия не повезло. Они бежали в одну сторону. «Остановись и стой на своем месте, исцеляя себя», — повелела Сунь Синью и милой фантазии своим ледяным, холодным голосом. Ледяная королева обладала очень угнетающей аурой, поэтому грудастая милая фантазия, у которой были большие водянистые глаза, сразу же остановилась и кивнула. Такая резкая остановка встряхнула ее пару превосходных дынек вверх и вниз. Они дрожали, словно даже не думая о том, чтобы остановиться. Она быстро активировала вокруг себя щит, используя сильный исцеляющий навык. У Сунь Синьюи в общей сложности было 7300 очков здоровья, поэтому, в теории, она могла выдержать 3 тика цепи горящего пламени. Тем не менее, она бежала в том же направлении, что и милая фантазия, впустую потратив время, поэтому она уже 3 раза была подожжена. У нее осталось всего лишь 100 очков здоровья. Даже если бы она и выпила целебное зелье 2-го уровня, это восстановило бы ей всего лишь 1000 очков здоровья, которых было бы недостаточно, чтобы противостоять даже одному тику взрывной атаки. Пак, как только произошел 4-й взрыв, Сунь Синьюи взмахнула правой рукой, и в тот же миг ее тело растворилось в воздухе, спустя мгновение она снова появилась. Сунь Синьюи продолжала бежать, как оголтелая, чтобы отбежать от милой фантазии на заветные 30 метров. Прекрасно. Чжан Ян наблюдал за происходящими на его глазах событиями. Когда он увидел ту последнюю сцену, он не мог не зааплодировать ей. Только что Сунь Синьюи использовала свой навык исчезновения, чтобы получить один кадр, один, неуязвимости. Это было очень узкое окно возможности, однако, его было достаточно, чтобы избежать урона от взрыва. Безусловно, выполнить такой трюк могли только мастера. Чтобы использовать эту долю секунды полной неуязвимости при активации исчезновения, с целью избежать получения урона, требуется точный контроль, вплоть до последней миллисекунды в тот момент, когда происходит взрыв. Даже если бы это был Чжан Ян, он не смог бы проделать такой трюк настолько идеально. Она действительно была номером 1 из 10 лучших воров в китайском регионе. Теперь в этом не было никаких сомнений. Просто наблюдать за тем, что она только что сделала, было просто офигительно. Кроме Чжан Яна, другие тоже начали аплодировать ей, ведь уклонение Сунь Синьюй было слишком невероятным. 5%, 4%, 3%. Рошан был готов провести очередную телепортацию, однако, полоска его здоровья уже подходила к концу. Даже если бы погибло еще 4 игрока, это не изменило бы судьбу Рошана, находившегося на пороге смерти. 2%, 1%, нет, нет, я не могу умереть, я, король пылающих дворфов, я заберу все священные реликвии назад и покорю всех дворфов, я, не, победим. Пам, Рошан, вращаясь, сделал странный пируэт, топор тяжело упал на землю. Вскоре то же самое случилось и с его толстым, коротким телом, которое вызвало дрожь, ударившись о землю. Кровь, стекающая по земле, устрашающе образовала магический круг, испускавший темные огни. Ха-ха, мы сделали это. Чжан Ян не ожидал, что все пройдет так гладко, даже с зельем огнестойкости, он никогда бы не подумал, что они добьются успеха с первой же попытки. Динь, вы и ваша группа получаете достижение первой зачистки подземелья земли ядовитого огня, смертельный режим, поскольку вы являетесь лидером, пожалуйста, назовите имя своей группы, оно будет опубликовано в списке достижений первой зачистки, смертельный режим, чтобы мир узрел ваши достижения и восхвалял их. Чжан Ян, вдруг подумав об этом, спросил Хань Инсюэ, как насчет того, чтобы мы поставили название твоей компании. В следующий раз, когда мы сможем получить еще одно достижение первой зачистки, будет через месяц или даже два. Хань Инсюэ, немного об этом поразмышляв, сказал, хорошо, ты можешь использовать шелковистый мягкий бюстгальтер, даст вам самый лучший личный уход. Одинокий пустынный дым, как название группы. Чжан Ян на мгновение тупо моргнул, прежде чем сказать, здрасте, приехали, ты не говорила, что твоя компания занимается продажей бюстгальтеров. Хань Инсюэ, посмотрев ему в глаза, сказала, ты не спрашивал, вот я и не говорила, мы можем просто написать компания, шелковистый и мягкий или холдинг, шелковистый и мягкий, тогда в этом не будет никакого смысла, сказала в серьезной манере Хань Инсюэ. Глупый Юй, ты слишком шовинистичен, что не так с названием шелковистый мягкий бюстгальтер, это не какие-то гадкие или извращенные слова, ты собираешься писать или нет, я сейчас разозлюсь. Толстый Хань был взволнован, это было написано на его лице, он сказал, симпатичный снег, твоя компания занимается производством бюстгальтеров, должно быть у вас большое количество моделей нижнего белья, не так ли? Разумеется, все продукты нашей компании носят модели, мы делаем альбомы и брошюры для всех продуктов. Толстый Хань, потерев руки, сказал, так что, когда вы проведете для меня экскурсию по раздевалке, вашей компании, хочется посмотреть, запишите меня. Запишите меня тоже. Бесконечный звездный свет быстро увидел возможности и отреагировал. Нарцисс с мечты, выступив, сказала. Сестра Снег, шелковистый мягкий бюстгальтер холдинг является одним из трех лучших дистрибьюторов бюстгальтеров во всем Китае. Я это говоря, основываясь на данных о продажах вашей компании. Это одна большая компания с годовым доходом в миллиарды. Я сама ношу шелковистый мягкий бюстгальтер. Чжан Ян не мог не рассмеяться. Глупая девочка, ты сказала мне, что ты владеешь 55% акций компании. Это значит, что зарабатываешь не меньше 500 миллионов в год, не так ли? Все были ошеломлены, пытаясь понять, насколько же была богата Хань Инсюэ. Бесконечный звездный свет попытался выжать свое жалкое лицо, сказав, «Королева Снег, пожалуйста, забери меня. Привет, глупый Юй, ты вообще собираешься писать название группы или нет?» Хань Инсюэ, уперев руки в боки, начала повышать тон. «Да, этого было бы достаточно». Чжан Ян вздохнул. «Если бы он знал об этом немного раньше, он бы не спросил. Будет здорово, когда серверные объявления начнут всплывать красным цветом. Введя шелковистый мягкий бюстгальтер, даст вам самый лучший личный уход. Одинокий пустынный дым в строке». Чжан Ян, вздохнув, подтвердил название группы. На большом экране появилось красное серверное объявление. Серверное объявление. Шелковистый мягкий бюстгальтер даст вам самый лучший личный уход. Одинокий пустынный дым успешно получили достижение первой зачистки за прохождение земель ядовитого огня, смертельный режим. Их великие дела будут внесены в список достижений первой зачистки китайского региона, смертельный режим. Пожалуйста, Поздравьте их. Чжан Ян даже не стал ждать, чтобы прочитать следующее объявление. Черт побери, на этот раз все члены мужского пола гильдии покраснеют. Их могут называть даже гильдией бюстгальтера до конца их дней. Примечание Анлейта. 1. Кадр. В видеоиграх кадр – это термин, используемый для обозначения настолько короткого момента, что его можно измерить только примерно. Кадры в секунду – скорость, с которой обновляется экран.